Глава 10. Новые узлы. Начиналось. Перед отправкой эскадр, дабы предохранить корабли от быстрого разрушения, их борта обшивали просмоленным войлоком, а сверху обстегивали тесом, готовились в дальний путь. Черногорцы уже восстали. Греция ждала русских освободителей. Но флот еще не имел баз в Средиземном море, и Екатерина в эти дни писала на Корсику: «Господа, защита и спасение Отечества от несправедливой узурпации, борьба за свободу — вот то, чему Европа уже несколько лет свидетельница в ваших подвигах». Она обращалась к партизанам Корсики, которые из кустарников маки подстреливали французских оккупантов. «Долг всякого человека — помогать вам!» Екатерина искала союзника в безбрежии морей, в которые уплывала ее первая эскадра. Паскуале Паоли, вождь корсиканцев, запрашивал Петербург, чем конкретно Россия может оказать помощь его стране. «И что вы ответите?» — спросил Панин императрицу. — Вот и не знаю. Пушек самим не хватает. А испанские корабли от Мексики теперь стали плавать севернее. Мадрид беспокоится, что мы, русские, сеем и пашем, рожаем и умираем уже в Калифорнии под боком колоний испанских. Англичан тоже надобно остерегаться, и потому пушки нужны для укрепления Камчатки. Ладно, если не партизаны Корсики, так рыцари Мальтийского ордена всегда придут нам на помощь в морях южных. Вольтер прислал очередное письмо. Здесь, в Европе, появился манифест грузинцев, из коего ясно видеть можно, что они не хотят более снабжать Мустафу девицами. Екатерина отвечала без промедления. Грузинцы воспротивились туркам и отказываются платить им ежегодную дань, состоящую в наборе девушек. Войски мои перешли горы Кавказские и объединились с грузинцами. Вольтер сообщал, что собирается умирать, и потому требовал от царицы подробнейших реляций, дабы на том свете вручить их лично в руки Петру Великому от имени Екатерины Великой. Императрица в ответ желала его здоровью окрепнуть так же, как окрепли ее Азов с Таганрогом, а все реляции о победах бралась доставить в преисподню сама. Желая оказать России практическую помощь, Вольтер предложил проект боевой колесницы. «Не мое ремесло выдумывать, как людей убивать. Но два отличных немецких душегуба уверяли меня, что оные колесницы...» И далее следовало красочное описание того возвышенного момента, когда колесница, подобно молотилке с серпами, начнет косить головы с легионов турецких. В июне Екатерина, как всегда, праздновала годовщину своего вступления на престол. Неожиданно во дворце явилась Дашкова, сразу замешавшаяся в сонме иностранных посланников. Екатерина не могла миновать дипломатов, а, подойдя к ним, волей-неволей была вынуждена обратить внимание и на нее. «Ах, моя любезная, как я счастлива видеть вас!» Будучи статс-дамой, Екатерина Романовна, чтобы выехать за границу, обязана получить разрешение от престола, и она учла, что в присутствии иностранцев Екатерина не сможет ей отказать. «Езжайте, голубушка», — сказала императрица, — «свежий воздух восстановит ваши силы. Но я так жалею, что вы покидаете нас». Дипломаты уже обратили внимание, что в Петербурге давненько не видать Алихана и Федора Орловых, которые ранее объявили себя болящими. На вопросы о братьях Екатерина лишь улыбалась. Она-то знала, что немощь Алихана была мнимой. Богатырь больше месяца валялся в постели, лишь симулируя слабость. Болезнь давала повод для лечения за границей. Кронштадт уже покинула первая эскадра под вымпелом генерала Спиридова. Шла спешная загрузка второй эскадры контр-адмирала Джона Эльфенстона. Екатерина запросила адмиралтейств коллегию, чего хочет за службу этот волонтер, недавно приехавший из Англии. Ей ответили, что Эльфенстон желает денег и чин мичмана для своего сынишки. «Дам, но требую полного подчинения». Явился Панин, чем-то явно озабоченный. Предчуя недоброе, Екатерина встала, а Никита Иванович опустился в кресло. На подобные мелочи этикета императрица не обращала внимания. «Неприятное известие, государыня. Прусский король отправился в Нейссе для свидания с Иосифом, сыном Марии Терезии». «А разве Вена простила пруссакам Силезию?» «В политике прощают всякое». Было ясно, что любое усиление России вызовет невольное сближение всех ее врагов, тайных и явных. Я никогда не доверял Ироду. Однако это известие меняет все дело в нашей ближайшей политике. Северный аккорд явно фальшивил. Фридрих пренебрегал его заветами, третировал авторитет могучей соседки. Пройдоха-король желал иметь в политике личную выгоду. «Печально, что Ирод опередил нас», — заметила Екатерина, поймав себя на мысли, что ей хочется закатить Панину оплеуху. Четверка лошадей белой масти, впряженных в карету, носила громкие имена — Шуазель, Питт, Кауниц и Панин, отчего казалось, что король Пруссии держит в руках вожжи всей европейской политики. Фридрих ехал с секретарем Декаттом. «Чтобы наследник Венского престола кинулся мне на грудь, орошая ее слезами. Для этого нужно было дождаться, чтобы русская армия Румянцева с песнями прошлась по Молдавии и Валахии». Он прибыл в Нейссе, чистенький селезский городок, славный производством мебели и кружев. Здесь был приготовлен дом для встречи императора. 25 августа прикатил Иосиф, высокий и благообразный юноша. Фридрих встретил его на лестнице, распахнув объятия. Пикантность свидания заключалась в том, что король принимал гостя на земле Силезии, которую отнял у Австрии и закрепил за собою в двух кошмарных войнах. Иосиф сразу извинился. 3 года назад, объезжая Богемию, я горячо желал повидать вас, но матушка и князь Кауниц сочли мое желание неприличным. Ныне я счастлив исправить невежливость, которой меня принудило педантство старших менторов. Впрочем, — досказал император, — Вена уже смирилась с потерей Силезии, попавшей в ваши добрые, гениальные руки. Этим мы убрали с дороги мешавший нам камень». «Браво!» — гортанно выкрикнул король. «Не следует забывать, что пруссаки и австрийцы — германцы. Будем же впредь умнее. Германия имеет свои задачи в Европе. А наша встреча в Нейссе — великолепный залог будущей дружбы Габсбургов и Гогенцоллернов, столь долго разделенных враждою и клеветами».